«Что, Петр, не видать еще?» – спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на Энном шоссе, барин лет 40 с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками. Слуга, в котором все, и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все, изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал. «Никак нет. Не видать». «Не видать», — повторил барин. «Не видать», — вторично ответствовал слуга. Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом. Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. Здравствуйте, это подкаст «Экспект Патроном». Здравствуйте. И с вами его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Знаете, вот сейчас мы послушали это все. И, в принципе, вот этот вот с пухом на подбородке, с бирюзовой сережкой в ухе и с разноцветными волосами, это как будто вот я сейчас вышла из трамвая, например, и вот там стоял такой, как некоторые говорят, челик. Но на самом деле это все было вовсе не в трамвае несколько минут назад, а это все было, как мы уже знаем, практически в середине 19 века. Потому что на самом деле не очень сильно все меняется. И не только, кажется, люди выглядели не очень сильно по-другому, ну, то есть, смотря кто, но вот этот явно не очень сильно отличался от наших современников. Но и проблемы у людей были тоже примерно такие же, как у нас с вами. Например, вот проблемы отношений с родителями. Или, например, крестьяне распоясались и плохо себя ведут. Такая бывает проблема у нас часто. Ну, конечно, это я прикалываюсь, конечно, да. По крайней мере, проблемы всяких отношений с людьми, конечно, совершенно никуда не делись и точно такие же. Книжка называется «Отцы и дети». Это совершенно не единственная описанная там сложность и не единственный вид отношений, но этому там много посвящено. И мы сейчас немножко перевернем наш традиционный ход подкаста, потому что мы хотим начать с вопроса. Мы обычно заканчиваем вашим вопросом, а тут мы хотим с него начать. Потому что вопрос этот имеет некоторое отношение к тому, что происходит в книжке, и он такой. Что делать, если я часто ругаюсь с мамой? В романе Тургенева «Отцы и дети» дети тоже, но они не то чтобы прям ругаются с родителями, но у них явно очень много разных проблем. И начинается все, собственно, с описания отца. То, что мы сейчас слышали, то, что прочитала, это описание Николая Петровича, отца одного из героев книжки, которого зовут Аркадий. И, собственно, ждет он как раз Аркадия, который должен после долгой разлуки приехать к нему из Петербурга. Аркадий у него единственный сын, его жена умерла довольно давно, когда Аркадий был еще мальчиком. И Николай Петрович на самом деле очень хороший отец, потому что он очень большое участие в Аркадии принимает. Он с ним много жил в Петербурге, как-то стараясь его поставить на ноги. Он специально читает разные книжки современные, чтобы быть к Аркадию ближе. И он его очень любит. Мы же это прям видим, потому как вот он его ждет. Он сидит, место себе находит, и вот сидит, подогнув свои ножки под скамеечку, и не может дождаться его. Вот, и, собственно, Николай Петрович дождался своего Аркадия, своего сыночка. И вот они очень радуются, они встречаются, там обнимаются, не знаю что. И дальше Николай Петрович должен рассказать Аркадию некую историю, которая его смущает, и что-то. И тут интересно, что они начинают они говорить по-русски, но вот когда Николай Петрович хочет рассказать эту смущающую его историю, он переходит на французский. Так как бы это для русских дворян была, в общем-то, обычная история. И, видимо, считалось, что про какие-то такие, ну, такие тонкие, неловкие материи проще говорить по-французски. Интимные материи, да. Да. В общем, он ему по-французски вот так сбивчиво объясняет, что у него в доме живет девушка. Он вдовец, как уже Аня сказала. Да, а девушка примерно возраста Аркадия, как мне кажется. Вот что-то около того. Точно, совершенно, да. И она, эта девушка, совершенно из другого сословия. То есть она не его крепостная. Она там какая-то дочка экономки, которая, в общем, как так получилось, что у него стало жить. Но, конечно, все равно по тем временам это... Неравные отношения. Да. И он там так говорит... строгий моралист найдет мою откровенность неуместную, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. Мои лета... Словом, это девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал. «Фенечка?» — развязно спросил Аркадий. Николай Петрович покраснел. «Не называй ее, пожалуйста, громко». «Ну да, она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме. Там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить». «Помилуй, папаша, зачем? Твой приятель у нас гостить будет. Неловко». Да, надо сказать, что Аркадий едет домой не один, а со своим другом, которого зовут Базаров. И мы его чуть раньше видели, просто не прочитали про это. Он садится отдельно в тарантас и едет в тарантасе. Он такой высокий, видный, малый, с бакенбардами, такой довольно простой в своих манерах. И вот Николаю Петровичу как-то вот перед ним неловко за всю эту ситуацию. Не только перед Аркадием, но еще и перед Базаровым. И как бы за себя неловко, что Аркадию будет неловко перед Базаровым за него. То есть там такой довольно большой клубок разных чувств у него. У бедного Николая Петровича, кстати, надо сказать, что вот он тут описан как такой старичок. Я так поняла, что он примерно моего возраста. Ему, мне кажется... Ну, мы чуть за 40 ему. Да-да-да, он примерно вот как я сейчас. А Аркадию, соответственно, где-то 20 с небольшим. Разница между этими поколениями не то чтобы очень большая. Ну да, но мы с тобой уже обсуждали, что в этом самом 19 веке возраст немножко смещен, как бы и 20-летний с чем-то Печорин уже просто взрослый, поживший жизнь ли, человек, да, да, взрослый. Да. А 40-летний — это просто старик. Да, но и помирали люди пораньше обычно. Это правда, да. Почитай дальше, там дальше вот они продолжают этот разговор. Значит, один говорит «помилуй, папаша», другой краснеет, и дальше там так. «Помилуй, папаша», — подхватил Аркадий, — «ты как будто извиняешься. Как тебе не совестно?» «Конечно, мне должно быть совестно», — отвечал Николай Петрович все более и более краснее. «Полно, папаша, полно, сделай одолжение». Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется?» — подумал он про себя. И чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. «Перестань, пожалуйста», — повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной, да, гадость, собственной развитости и свободы. Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которой он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце. Но он тут же обвинил себя. Тут надо сказать еще, что вот этот вот его жест, когда он трет себе лоб и вот так вот закрывает лоб пальцами руки, это у него был всегда знак его смущения. И это, конечно, такая очень тонкая деталь. Точно так же очень тонко описано, как Аркадий себя чувствует. А ты вообще к себе иногда ловишь что-то похожее? Ну, очень редко. Ну, не по отношению к родителям, по крайней мере. Нет, не по отношению к родителям. Но когда ты вот делаешь что-то, как бы, как ты считаешь, хорошее, действительно бывают какие-то странные чувства. Например, когда я сделала что-нибудь хорошее, я иногда могу заплакать. Ничего себе. Я не знаю, почему. Ну, правда, например, какой-нибудь старушка сидит на улице, и я не хочу подходить, потому что мне неудобно. Потом все-таки решаюсь, например, она сидит очень грустно на остановке, на автобусной, и у нее растерянный взгляд. Я к ней, например, подхожу и говорю: «Вам чем-то помочь?» Ну, превозмогая себя, потому что, а вдруг на самом деле я лезу вообще не в свое дело. И она мне что-нибудь отвечает, например, нежное, а я дальше ухожу. Ну, не с ощущением тайного превосходства, а с какими-то такими... Не знаю. В общем, это немножко похоже на такие странные ощущения, которые ты в себе ловишь, но при этом их сложно описать. В общем, Тургенев очень круто описывает вот это вот такое, которое на самом деле сложно формулируется. Да-да-да, но он же очень далеко продвинулся. Помнишь, мы с тобой уже говорили про то, что вот эти вот писатели 19 века немножко начали пытаться разобраться именно в человеческой психологии, как-то это описывать. И Тургенев явно прям очень сосредоточен на том, чтобы точно описать, что у человека там внутри происходит, что вот снаружи он, я не знаю, краснеет, а внутри у него он вроде и чувствует себя виноватым, ну вот Николай Петрович, и одновременно ему неприятно, что его сын с такой развязностью и таким немножко снисходительным к нему, то есть он вроде и сам перед ним извиняется, но надеется на большее и на еще большее понимание. Не на понимание на уровне, ну ладно, я тут такой развитой. Потому что он чувствует. А ты, папаша, что... такой старенький. Да. Ладно, уж так и быть, живи с кем хочешь. А он хочет большего, но при этом как бы считает, что он этого не заслуживает. В общем, это действительно, ну, прямо сложные человеческие чувства, которые Тургенев очень хочет как-то поймать. Не просто хочет поймать, а которые он ловит, и как такой тонкий-тонкий психолог очень как-то круто схватывает и описывает. Он, вернее, это не описывает, а он нам это передает просто через их жесты. Как-то это очень здорово. Конечно, еще дополнительно смущает Николая Петровича то, что вот Аркадий едет не один, а с другом, и ну, он и так-то стесняется, а тут еще. Вот. И друг это вообще, на самом деле, есть самый главный герой книжки. Он такой встает тоже вот в этот ряд, где Онегин, Печорин, вот эти вот все ребята. И зовут его Евгений Базаров. Мама его называет Енюша. И Аркадий его абсолютно обожает. Он даже... Он перед ним преклоняется. Да, смотрит ему в рот и всякое такое. То есть это такая дружба, ну, именно не равная, а вот такая, когда один друг как бы учитель, а другой друг как бы... ученик или один друг как бы гуру, а другой как бы последователь. Интересно еще вот что. Как раз один из главных конфликтов этих, когда они начинают ругаться со старшим поколением, Базаров и Аркадий, скоро мы про это поговорим, заключается в том, что они очень гордо с Базаровым говорят, что они не признают никаких авторитетов, что они как бы все отрицают. Но при да, этом... Да, они нигилисты. Они нигилисты. Но интересно, что при этом этот самый Базаров – абсолютный авторитет для Аркадия. Он просто смотрит ему в рот, он преклоняется перед ним. И такое впечатление, что он просто, в принципе, уже не способен думать самостоятельно. И на самом деле тоже ужасно интересно. Тургенев показывает на протяжении этой книжки, как он меняется, и как он из этого такого дурачка, в общем-то, к концу книжки превращается в самостоятельного человека, который уже как раз думает сам по себе, как-то вот он начинает расходиться с Базаровым. Но вначале это абсолютно такой птенец, который смотрит в рот этому орлу и вообще не способен ни на какое критическое мышление, просто вот каждое слово Базарова вызывает у него абсолютное восхищение и восторг. Ну да, хотя он все-таки, когда ему кажется, что Базаров как-то нехорошо ведет себя с его папой и дядей, он замечает это. У него тоже вот это колющее внутри ощущение да, как-то проскальзывает. Да, да, да. Точно так же да. Тургенев нам его показывает. И есть еще один герой, тоже очень важный, который вот сейчас вот буквально появится, как только их экипаж, что там, бричка, ну, в общем, их повозка подъедет к усадьбе, и тут они увидят еще одного героя. Герой этот описан восхитительно, по-моему, совершенно, но главная черта, которую невозможно абсолютно вообще развидеть, это то, что у него длинные розовые ногти, очень холеные. Да, у тебя это, не это. Меня да. совершенно потрясли его душистые усы. Он там, когда целует племянничка... Они так скользят, щекочет щеку. Да-да-да. В общем, он настоящий дэнди. Дэнди. Можно сказать франт, но он именно в английскую он сторону. Он джентльмен, он дэнди, он да, джентльмен он гламан. И дэнди. Да, он в каких-то невероятных нарядах, потому что надо понимать, что такое усадьба, да? Это, в общем, такая очень красивая дача. Ну, как бы ну, это да. на природе. И она даже, на самом деле, не то, что очень красивая, не то, чтобы у них какой-то невероятный дом, у них, на самом деле, довольно скромный дом. И более того, он стоит в такой пустоши, им удалось там какую-то беседку несимпатичную построить, увидеть ее сиренью, но в целом там ничего не растет еще плюс ко всему. Этот участок не очень хорошо возделан. Поэтому это просто такая пустошь, на которой стоит дом, и значит, этот Павел Петрович, брат Николая Петровича, каждый день выходит в каких-то белых панталонах, в каком-то... В чем он там? Кепи, не кепи? Какие-то там сюртуки. Эти розовые ногти, какая-то там модная газета или журнал. Ну, просто потеха, на самом деле. Такая, на самом деле, немножечко карикатура. И мне кажется, Тургенев немножко упивается, когда он его описывает. Мне ужасно интересно. Наверняка он это все-таки списывал. Кого-нибудь. Мне тоже кажется. Это, кстати, мы с тобой никак не проверили, но есть ощущение, что там некоторые, по крайней мере, герои в романе прямо с кого-то... Конечно, конечно. Я думаю, что он потерял ручки, описывая Павла Петровича. Ну, в общем, это Павел Петрович, он не просто в деревне себя заточил, такой вот франт. У него была несчастная любовь, которая какой-то, значит, женщине-вамп. Вы, может быть, не знаете, что такое женщина-вамп, но и хорошо, на самом деле. Такой тип, который в романах очень часто описан. Я, честно говоря, даже не знаю. Наверное, в жизни тоже такое бывает. Но, в общем, это такая драматическая натура. Ну, не знаю, наверное, это немножко похоже на то, что называется энергетический вампир, который питается чувствами и страданиями других людей. В общем, он полюбил такую женщину, ее звали Нелли. И вроде как в ней ничего не было, по крайней мере, Тургенев ее так описывает, что кажется, что вообще не очень понятно, почему он ее так полюбил, но в общем он... Коса, у нее была коса. Ты считаешь, что он ее из-за косы полюбил? Что-то я в ней не было, знаю, а что он не мог понять? Косу. В ней было что-то, что он не мог понять, и он, значит, эту загадку хотел разгадать. И никак не мог. В общем, он ей быстро надоел. Видимо, он очень настойчиво хотел разгадать загадку. В общем, эта Нелли от него начала бегать. И в конце концов она умерла. И он так и не оправился после этого всего, после этого несчастной любви, после этой ее смерти. Ну, в общем,

Жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорила это Аркадию на другой день его приезда, повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?» Николай Петрович кивнул головой. Да, дальше они там еще долго рассуждают про аристократизм, либерализм. Базаров, понятно, говорит, что русскому человеку это все не надо. Потом дальше, сильно позже, из этих идей разовьются всякие социализм, коммунизм и прочее. Ну, как бы, что, в общем, если ты нифига не делаешь, то и не надо тут изображать из себя. Примерно так. Ну да, и Базаров говорит, что они верят только в то, что по-настоящему полезно, и в этом самое главное. А Павел Петрович говорит: «Ну вы что, прямо все отрицаете? Не только искусство, поэзию, но и страшно вымолвить. Все!» С невозразимым спокойствием повторил Базаров. Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал. А Аркадий даже покраснел от удовольствия. Да-да, Аркадий еще так смешно подпевает над Базаров. Такой говорит: «Да, мы все отрицаем, мы отрицаем». Все-все, мы отрицаем все принципы и не верим в авторитетов. Ни в каких не верим. Сам при этом верит, конечно. Базаров, да. Или там еще они, естественно, собираются все сломать, чтобы потом новое построить. Тоже очень удачное. Потом заходит речь про народ. В общем, короче говоря, чем дальше, тем просто. Бедный Павел Петрович, он просто уже в каком-то, мне кажется, прединфарктном состоянии после этого разговора. Но при этом он очень смешно. Он же очень хотел в этот бой, и он все время ему задает еще вопросы, и он на него нападает. Логики, на самом деле, в этом разговоре особо нету. Мне кажется, тут как раз отдельно смешно, что сейчас, когда люди разговаривают, ну, люди с разными позициями, в целом это не сильно отличается. Ну, просто они друг друга вообще не слышат. Они как бы оба за все хорошее. И этот очень любит русский народ, и этот очень любит русский народ, и этот за то, что люди должны вести себя прилично, и этот, в принципе, за это. Но они друг друга вообще не слышат. И главное, что Павел Петрович в более слабой позиции, потому что он, с одной стороны, ужасно боится этого нового какого-то веяния, а с другой стороны, он должен доказать, что он тут не старичок какой-то там в глуши, а что он тоже вот либеральный, и принципы у него есть. Ну, вообще, не на помойке нашелся. Ну, а при этом, на самом деле, Базаров-то он не очень интересен, он к нему относится с иронией. Я думаю, что это Павел Петрович, на самом деле, он это понимает, и его это дополнительно ужасно бесит. И этот конфликт в какой-то момент достигает своего апогея, потому что там появляется такая любовная линия. Вообще, надо сказать, что в этом романе это совершенно не единственная любовная линия. Там вообще есть еще очень много всего. И совершенно не главное, да. Но мы вот в этот раз вам про это не расскажем. Вы, когда сами почитаете, вы все узнаете. Может быть, вы не сейчас его прочитаете, потому что на самом деле это такой сложный взрослый роман. Мне кажется, его лучше читать в каком-то взрослом, невзрослом, как ты считаешь, в возрасте. Я, наверное, читала первый раз лет в 11-12. Ну, я тоже много чего не поняла. Ну, не знаю, в общем. Когда его читать, сейчас читать его было здорово. Сейчас было очень здорово. Да, ну, в общем, короче говоря, любовные линии. Там много очень про любовь. И одна из этих линий, совсем не самая важная, это как раз про Фенечку, про вот эту вот девушку, которая стала жить с Николаем Петровичем, и на самом деле она не просто стала с ним жить. Она вообще фактически его жена гражданская. Она родила ему сына. У них есть мальчик Митя, такой замечательный розовощекий карапуз, который, надо сказать, как раз Базарову сразу идет на ручки, а к Павлу Петровичу особо на ручки не идет. И к Аркадию тоже не идет. И эта Фенечка ужасно симпатичная, очень привлекательная. Она всем ужасно нравится. У нее такие красивые темные волосы, у нее такая милая улыбка. И она такая вся юная и нежная. И Базаров с ней очень сближается. На самом деле, потому что она в нем чувствует более-менее своего. И не стесняется. Она всех очень стесняется. Ну и он доктор. Она его не стесняется, потому что он как-то Мите там один раз помог и что-то. И в целом он вызвал в ней доверие. Да, они, в общем, по сути дела, они дружат. Они много проводят времени вместе. И она, на самом деле, она же еще в этом доме очень робеет. Она не чувствует там себя своей. Она себя чувствует чужой. Она стесняется ужасно Павла Петровича, который вообще какая-то непонятная птица. Она стесняется Аркадия. И она, на самом деле, Николая Петровича тоже стесняется. Ну, как бы, потому что, как мы уже сказали, она не чувствует себя ровнее ему. А Базаров, как бы, с ней на коротке, и ей с ним легко. И вот в какой-то момент они сидят вместе в беседке, что-то они там болтают о чем-то. И Базаров ее целует в губы. Да, но потому что Базаров, на самом деле, к этому моменту совершенно измученный своей другой любовной линией. Как-то, в общем, это у него все сошлось. Базаров-то не был влюблен в эту Фенечку ни одной секунды. И он ее целует, она пытается его отпихнуть, но как-то у нее не очень выходит, он ее опять целует. И тут они слышат такое. И там Павел Петрович, ну, который, с одной стороны, вообще-то, мне кажется, сам как раз влюблен в Фенечку. То есть, мне не кажется, это точно так и есть. Вообще, я сразу, честно говоря, догадалась, что он влюблен в Фенечку. Нам тоже Тургенев так показал, да, что он ничего не сказал,

Но вот что интересно, что вот этот Базаров, да, который в доме Аркадия, да, вот в этой усадьбе Марьина, она, кстати, очень трогательно, она называется Марьина, это все поместье, потому что маму Аркадия звали Марьей, и вот в ее честь как бы переименовано поместье. Но, в общем, в этом Марьине Базаров, ну, у кого-то он ужасно бесит, в ком-то он вызывает уважение, в ком-то что-то, для кого-то он такой холодный, заносчивый. А там недалеко от этой усадьбы находится другое место, где живут родители Базарова, которые все это время его ждут. Все время, не все это время, они его ждут 3 года. Он 3 года, да, к ним не ездил. Они его ждут, как в сказке, 3 года, и все это время, что происходит первая часть романа. И они, конечно, его обожают, и ничего этого в нем не видят, а видят в нем, конечно, только своего невероятного, умного, Янюшу. Прекрасного Янюшу, да. Да, и он на самом деле совершенно туда не торопится, хотя он их тоже не видел 3 года. То есть он все время говорит так, что ему как бы надо их навестить, но это такое как бы надо, не то чтобы ему хочется, не то чтобы он соскучился, такое впечатление, что он вообще не соскучился. Все-таки в какой-то момент из-за такого чувства вины он все-таки до тут доезжает вместе с Аркадием, который все это наблюдает, и мы на самом деле все это видим глазами Аркадия. Они такие, эти родители, немножко карикатурные. Они такие преувеличенные, особенно папа. Особенно мама. Да и оба они. А мне кажется, папа тоже наверняка списан из каких-то людей, которых Тургенев видел. Очень такие колоритные, с какими-то своими словечками, с какими-то своими замашками. Прям ты их видишь перед собой. Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца. Лошади остановились. «Наконец пожаловал», — проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. «Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся». Он стал обнимать сына. «Янюша! Янюша!» раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая низенькая старушка в белом чепце и в короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и, наверное, бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвелись вокруг его шеи. Голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания. Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего. «Ну, полно, полно, Ариша, перестань!» — заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, меж тем, как мужик на козлах даже отвернулся. «Это совсем не нужно. Пожалуйста, перестань!» «Ах, Василий Иванович!» — пролепетала старушка. «В кои-то веки батюшка-то моего, голубчика-то, Янюшеньку!» И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала. «Ну да, конечно, это все в натуре вещей», — промолвил Василий Иванович. «Только лучше в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините», — прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой. Вы понимаете, женская слабость, ну, сердце матери. А у самого губы и брови дергал, и подбородок трясся. Но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть неравнодушным. Да, вот эти сцены зеркальные. Сначала как Аркадий с Базаровым приезжают, и Николай Петрович весь тоже в чувствах. Ему неловко перед Базаровым по разным поводам. И эти приезжают к родителям Базарова. И тоже всем ужасно неловко, но, вернее, отцу неловко. И как-то они пытаются туда-сюда. Да, ну и, соответственно, зеркальности в том, что так же, как Николай Петрович обожает этого своего Аркадия, конечно, эти Василий Иванович и Арина, хочется сказать Родионовна, но я забыл, какое у нее отчество. В общем, они, конечно, этого своего Янюшу обожают невозможно и очень стараются его как-то не потревожить, не то сё, потому что там еще Янюша сначала приехал на 3 дня, а потом укатился, а потом вернулся. И вот когда он уже вернулся, они уж просто только что пыль с него не сдувают и на цыпочках вокруг него ходят. Не Родионовна боится спросить, потому что надоест. Они ходят так на цыпочках во второй раз, потому что в первый раз они его достали, извините за выражение. Потому что они ему выделили кабинет, значит, Василия Ивановича, чтобы ему было там спокойно и покойно, чтобы он мог там заниматься своими делами. Но при этом Василий Иванович каждую секунду туда заходил, сидел, вздыхал и на него смотрел. Нет, мы очень любим наших родителей, но если бы они все время сидели бы рядом с нами и вздыхали, это было бы довольно невыносимо, согласись. Пожалуй, что. Ну, конечно, они его и достали, и что-то, но с другой стороны, он их любит. Это тоже, на самом деле, там очень видно, что он так все время вроде подтрунивает, но, конечно, тоже... Ну так, ну знаешь, вот он тоже говорит такое, за что неловко. Вот он говорит Аркадию про папу. «Призабавный старикашка и добрейший», — прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. «Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уже очень болтает». Ну, то есть он как бы с любовью, но вот в этой любви такой оттенок снисходительности ужасно неприятный. Такой же, как у Аркадия, как мы видели в начале. Такой же, как у Аркадия. И это, конечно, ох... Это так грустно, знаешь, почему? Потому что иногда чувствуешь же такое же, когда твои дети с тобой разговаривают. Вообще интересно, что мы с тобой первый раз читали эту книгу, когда мы были детьми, а в этот раз мы ее прочитали, когда уже стали родителями, уже довольно долгое время, как являемся ими. И воспринимается она поэтому совершенно по-разному. Но не только поэтому, еще в силу возраста, конечно. И я вот это вот оттенок очень часто ловлю, честно говоря, в кое-ком своих детей. Такой снисходительности по отношению к тебе, что вот моя старушка-то совсем. Ну, не старушка, но какое как бы, типа, через губу, как это говорят. Нет, мне кажется, этого я не вижу. Но, конечно, вот этот тип идиотского совершенно спора, как у Павла Петровича с Базаровым, когда ты начинаешь спорить о каких-нибудь принципах. В принципах. И страшно распаляешься. А с другой стороны, человек, который тоже ему понравилась какая-то идея или идеология, он тоже хочет ее до тебя донести, и он тоже кипятится и просто вообще друг друга не слышит. Это очень понятная мне ситуация. Ну и, конечно, очень понятная для меня история. Так как все эти возраста, съехавшие по отношению к нам, то, конечно, вот это описание, как Аркадий Базаров приезжает к своим родителям, но в целом я себя в этом тоже вижу. В смысле, как ребенка, который приезжает к своим родителям. И вот это вот невероятное как бы давление любви, абсолютно прекрасное, но которое местами мучительное, потому что очень много эмоций. Ты испытываешь очень много эмоций, к тебе испытывают очень много эмоций. И вроде надо просто разговаривать о чем-нибудь, а при этом больше всего всем участникам разговора хочется просто так друг на друга смотреть и похлопывать. Типа вот, я тебя вижу. Вот как хорошо. Ну, в смысле, что совершенно, ну, обесценивает, в общем-то, беседы. И, конечно, ну вот я тоже себя на этом часто ловлю, что там ко мне приходит там какой-нибудь мой сын. И кто-нибудь мне такое рассказывает о том, что его интересует, или наоборот, расстраивает, или что-то. А ты смотришь вот этим взглядом, да, на него? И ничего не слышишь, и думаешь, господи, как же я тебя люблю, ты миленький. Да, именно. Ой, какой вырос. Ужас. И чувствуешь себя таким старым, ужасно, кошмар. Я себя чувствую своим дедушкой все время в эти моменты. Это странное чувство. Да, так, собственно, возвращаясь к вопросу, с которого мы начали. Как же мы любим наших детей? Очень. И детей, и родителей. Но очень понятно, что при таком накале страстей очень сложно не поссориться. Еще особенно, ну вот я, допустим, с мамой, ну, я не знаю, мне кажется, за всю жизнь ссорилась раза 3 или 2. Ну, в общем, как-то совсем нет, а с папой мы часто ссорились. С папой ты часто ссорилась? О, да. Потому что мы с ним совсем похожи. У нас очень похожее все. У меня только голос похож на маму, а все остальное у меня папин характер. И то, как мы раздражаемся на что-то, и то, как мы начинаем кипятиться в разговоре, мы похожи. Я всегда думала, что ты похожа на маму. Ну, чем-то другим, да. У меня такое же с мамой. Мы тоже как бы внешне на нее не похожи, но характером похожи. Ну, с разными как бы изъянами. С вариациями, да. С вариациями, да, но в целом мы иногда совсем не можем друг друга выносить. При этом это очень странный все-таки вид ссоры. Потому что это когда Павел Петрович Базаровым ссорится, под этим вообще-то некоторый лед. Они друг друга реально терпеть не могут. Да, но самое симпатичное, что после этой дуэли как раз они этот лед ломают и уже относятся друг к другу уже, ну не то что с симпатией, но в общем с некоторым уважением, ну, я бы уважением, сказала. С уважением, да, и конечно. Это очень, тоже очень классно написано. Господи, это такая хорошая книжка. Мне очень, конечно, хочется, чтобы она всем понравилась, но при этом мне страшно немножко, потому что она такая, как бы ее по-настоящему можно все-таки оценить, когда ты уже отец. Мне кажется. Мы с тобой не отец. Ну, мать, какая разница? Примерно одно и то же. И деть. Ну, наверное, да. Наверное, чтобы до конца что-то там понять, нужно быть и отцом, и детем. Но все равно, мне кажется, там есть ужасно клевые вещи, про которые в любом случае интересно читать. Но так все-таки что-то мы с тобой никак не можем завершить этот ответ на вопрос. В общем, кажется, никак невозможно не ссориться с родителями. Или, по крайней мере, это очень сложно. Потому что очень-очень много страстей и переживаний, и каких-то надежд друг на друга. И иногда не сбывшихся в обоих случаях. Да, но главное, что это так странно, это реально как бы люди ссорятся, а если хорошо проверить, прям уточнить, то понятно, что Дело не в разных позициях, а в том, что типа «я тебя очень люблю, но очень за тебя волнуюсь, мне кажется, что ты делаешь что-нибудь не то, это плохо кончится», с одной стороны. Или что ты повторишь мои ошибки, ты сделаешь такую же глупость, как и я, а я хочу тебя оградить от этого, я хочу, чтобы у тебя все было как можно лучше. Да-да-да. А с другой стороны, я, конечно, супер от тебя завишу, очень тебя уважаю, в целом тебя люблю, но как же мне надоело, что ты меня все время опекаешь и не даешь мне сделать то, все опять... Ну, в смысле? Но никто не говорит этих слов. Ну, да. Редко, по крайней мере. Все говорят какие-то другие. Но имеют в виду ровно это. Да. Поэтому не ссориться невозможно, кажется, никак. Но возможно все-таки помнить иногда, отступать чуть-чуть назад и думать, что реально стоит за такой ссорой. Мы благодарим редакторку Иру Кулитеевскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекерку Александру Бабицкую, звукорежиссерку Алису Сливинскую и композитора Михаила Сарабьянова. Мы с вами увидимся через 2 недели. Будем этого ждать. Пишите, пожалуйста, нам письма с вопросами на email podcast.patronus@gmail.com или в гусевый чат. Всем пока! Всем пока!